Глава пятая. Несмотря на задуманный побег, сытый Тимошка спал всю ночь так крепко, что около его кровати можно было палить из пушек. — Ладно, убегу следующей ночью, — решил он утром, когда открыл глаза. Голова не болела, глаза смотрели ясно, и все вещи в комнате, виденные прежде, словно сквозь дымку тумана, выглядели резко и четко. Прямо над головой. На потолке мальчик увидел большой лепной венок, посреди которого был приделан стеклянный шар. — Экое чудо! — подивился он. — И чё такого в барских домах не выдумают? У нас в избе весь потолок закопчен. Куда уж там шары да горшки привешивать? Одно баловство. Эти мысли прервала тетя Сима. Она вошла в комнату и повернула маленькую ручку на стене около двери. Шар на потолке вспыхнул желтым светом. — Проснулся! Голубчик, с добрым утром! Она проследила за недоуменным Тимкиным взглядом, пояснила. Это электрическая лампа, изобретенная господином Яблочковым. Пойдем, дружок, помоемся, я тебе ванну налила. Уж на что дивом показалась Тимофею лампа Яблочкова, но дальше чудес стало еще больше. Сначала тетя Сима отвела его в маленький чуланчик, посреди которого стоял большой фаянсовый горшок странной формы с деревянным сиденьем и дыркой посредине. — Это ватер-клозет, туалет, по-нашему, — строго сказал хозяйка. — Когда сделаешь свои дела, надо потянуть вот за эту ручку. Она дернула за привязанную на веревку ручку, и из дырочки внутри горшка с шумом потекла вода. Тимошка вздрогнул от неожиданности и разинул от удивления рот. — Ну и ну! Кому рассказать в деревне, ни почем не поверит. Потом тетя Сима завела его в комнату, которую называла «ванная», и посадила в огромное белое корыто на ножках до краев, наполненное теплой водой. — Да у тебя одни кости, — заметила она, намыливая мочалкой худые мальчишьи лопатки. — Точь в точь, как у Вадика, сынка Петра Сергеевича. Уж 3 годика прошло, как они с матушкой, женой хозяина, умерли. Так доктор бедолага до сих пор в себя не пришел. Даже плачет иногда ночит, — произнесла тетя Сима. Я-то, почитаю, уж 10 лет у них в семье живу, все про них знаю. Сначала в прислугах была, а позже в экономку-домправительницу превратилась. Нынче весь дом на мне. А сам-то Петр Сергеевич сейчас на работе. День и ночь работает. Что поделаешь? Лекарь — должность наиважнейшая. — Я видел здесь вчера дяденьку военного, — робко сказал Тимка. — А это Андрей Иванович, тоже доктор, только военный, — махнул рукой тетка, — друг нашего барина. — Разве бывают военные доктора? — удивился Тимошка. — Знам дел бывают. Кто ж солдатиков и господ офицеров лечить будет? А если война? Без врача в армии никак нельзя. У нас в Гатчине... 2 бригады расквартированы, артиллеристы и кирасиры, да и то сказать, сам государь-император с семьей частенько сюда в свой дворец наезжают. Сам царь! У Тимки от такой удачи аж дыхание остановилось. Вот ведь ладил попасть в столицу, разыскать государя, да в ноги ему кинуться, а тут нате вам с кисточкой, царь сам сюда приезжает. Погожу пока бежать. А вось Господь жалится надо мной, да сведет с царем-батюшкой. Все им тогда расскажу про долю сиротскую, — принял решение Тимофей и по уши погрузился в изрядно почерневшую мыльную воду. После ванны Тимк почувствовал себя легким, как цыплячье перышко. Домоправительница выдала ему чистую мальчишескую одежду, точность, как увиденного на ярмарке Борчука, и расчесала спутанные волосы. — Какой ты у нас красавчик! В просторной кухне, жарко натопленной чугунной плитой, она наложила мальчику полную тарелку каши с молоком и от души полила ее сверху вареньем. Такое богатство Тимошке было очень удивительно. В их селе кашу с молоком только по праздникам в печку ставят, а варенье он вообще всего 1 раз в жизни пробовал. — Тетя Сима, а ты царя видела? — спросил он с набитым ртом. — Конечно, видела. Няня намазала маслом хлеб и протянула мальчику. Правда, он не так часто здесь гостит, как его батюшка Александр III. Тот вообще в Гатчине жил. Каждый день в парке гулял. Своей царской рученькой уток в пруду кормить изволил. Вот бы мне царя увидать, — мечтательно протянул Тимка и выглянул в окно. Он представил, как перед окнами прогуливается сам император в короне и мантии. В руке он держит большой шар, державу, а в другой скипетр, как на открытке, привезенной отцом из города. Если царь самолично кормил уток, то куда он в это время девал державу и скипетр? Наверное, на камень клал? — спросил Тимошка тетю Симу. Она рассмеялась. — Да нет, государь так каждый день наряжается. Я его в самой обыкновенной одежде видала, такой, как у Петра Сергеевича. — А я думал, он всегда в царской ходит, — разочарованно протянул Тимошка. — Поджоги в Гатчине, поджоги в Гатчине. За 3 дня сгорело 2 дома, покупайте свежую газету. Раздался на улице звонкий мальчишеский голос разносчика газет. — Что делается? Что делается? — покачал головой тетя Сима и перекрестился. — Вот ж напасть к напасть! Люди говорят, что сюда из Франции самого знаменитого французского сыщика выписали, чтобы быстрее поджигателей сыскать. Вчера к Петру Сергеевичу в больницу сразу 3 обгоревших привезли. Он сейчас там с ними возится. — Здесь я уже, здесь! — раздался снизу знакомый голос. Доктор тяжело прошел в кухню и бессильно опустился на стул. Целый день спасали пострадавших на пожаре. Мать и дочь, малышка лет 6, угорели сильно, едва выжили. Он пристукнул кулаком по столу. Эх, попался мне тварнак, что дома поджигать удумал, живым бы не ушел. Дяденька доктор, — тревожно посмотрел на него Тимошка. — Вдруг это те самые разбойники, которые со мной на поезде ехали и хотели украсть твою сумку? — А ведь верно, — оживился Петр Сергеевич. — Поджоги как раз и начались с того дня, как тебя под поезд столкнуть пытались. — Молодец, Тимофей, верно рассуждаешь. Давай, рассказывай, что помнишь. Тимка, собираясь с мыслями, поерзал на удобном высоком стуле, совсем не похожем на лавки в теткиной избе, глубоко задышал и принялся рассказывать нехитрую историю всей своей коротенькой жизни. Хотя его рассказ занял от силы 10 минут, тетя Сима успел пару раз жалостливо поплакать, а Петр Сергеевич недовольно нахмурится. Наконец в кухне воцарилось молчание, изредка прерываемое потрескивающими в плите угольками и бульканьем кофейника. — Знаешь что, Тимофей, — сказал хозяин и посмотрел на тетю Симу, — оставайся ты пока у нас, а там видно будет.